как царь Дарий пошел на Скифию. Чтобы ударить на скифов, персам нужно было переправиться из Азии в Европу. Между Азией и Европой лежат два пролива – Дарданеллы и Босфор, и между ними маленькое мраморное море. Греки называли Дарданеллы Геллеспонт, что значит «море Геллы». Кто помнит миф о плавании аргонавтов за золотым руном, тот знает, кто такая Гелла. Мраморное море называлось Пропонтида, предморье, потому что за ним открывается выход в настоящее большое море, черное. А Босфор почти так и назывался Боспор, и означает это попросту «бычий брод», потому что пролив этот очень узок. Через этот узкий пролив и навели греческие мастера из ионийских городов широкий мост для персидского войска. Персы привыкли жить среди гор и равнин. Дарий впервые увидел здесь море. Пока его воины отряд за отрядом шагали по прогибающимся бревнам Боспорского моста, Дарий стоял на берегу и смотрел на Черное море. Не все знают, что Черное море назвали черным именно персы. Греки его называли иначе. По-персидски «черное» будет «ахшайна». Грекам это показалось похоже на их слово «аксейнос» – «негостеприимный». Но называть море негостеприимным – дурной знак для моряков. И греки переименовали его в «гостеприимное море» – «понт эвксинской». Так они зовут его и по сей час. За Боспором лежала Фракия – дикая и воинственная страна. Когда гремят грозы, фракийцы стреляют из луков прямо в небо, чтобы укротить непогоду. У фракийцев один бог, и зовут его Замолксис. Фракийцы не молятся своему богу, а посылают к нему гонцов. Раз в 5 лет они выбирают по жребию человека, подбрасывают его за руки и за ноги в воздух и подхватывают на острия копий. Если человек умирает, то душа его отправляется прямо к богу Замолксису и передает ему поручение от фракийского народа. Если человек не умирает, это значит, что он дурной человек и неугоден богу, и тогда на копья бросают другого гонца. Дарий не стал покорять Фракию. Он оставил это на обратный путь. Он провел свое войско через Фракию, не останавливаясь. За Фракией широкой полосой, так что с берега не видно берега, тек Дунай. За Дунаем начиналась Скифия. Через Дунай уже наводили мост греческие мастера. Для охраны моста Дарий оставил греческие отряды, присланные ионийскими городами. Вождям их он вручил длинный ремень. На ремне он завязал 60 узлов. «Каждый день развязывайте по узлу», — сказал он грекам. «И когда будут развязаны все узлы, оставьте мост и расходитесь по домам. Это значит, что я уже разбил скифов, и обратный путь они мне устроят сами». И 700-тысячное войско Дария потянулось через мост в неизведанную даль скифских степей.